когда ожидание выходит из-под контроля. Попытка вторая. 15.00. Пол вновь за рабочим столом. Он пытается спланировать реализацию нового проекта. На тот случай, если получит вожделенный заказ. Пол согласился на жесткие сроки, но попросил 2 дня на подготовку подробного плана. Он собирается открыть электронную таблицу, но останавливается, чтобы подумать о своих ментальных процессах. Ему кажется, что его нынешнее настроение не слишком подходит для такой работы. Пол пока не знает почему, но тихий голос советует ему подумать о том, как следует подойти к составлению сметы. Он решает прогуляться до ближайшего магазина и купить молока, поскольку понимает, что по пути у него будет время поразмыслить. Шагая по улице, Пол вспоминает, как прежде радовался будущим заработкам и как это радостное возбуждение мешало ему ясно мыслить. Усилием воли он отбрасывает мысль о деньгах. Еще до встречи с клиентом у Пола было желание позвонить кое-кому из деловых партнеров и поделиться хорошей новостью, но он решил этого не делать. Просто на тот случай, если его ожидания не сбудутся. Режиссер Пола вполне способен удерживать ненужных актеров и не пустить их на сцену, даже если они совсем уж собрались это сделать. Кстати, именно в этот момент их легче всего остановить. По возвращении домой Пол открывает в компьютере таблицу, чтобы оценить проект. Выясняется, что ему потребуются услуги всех фирм, с которыми он сотрудничает. И что на его проект каждый из них придется потратить больше времени, чем обычно. Оплаты они тоже потребуют более высокой, поскольку им, возможно, придется привлекать к работе над его проектом дополнительных людей. Пол вносит в таблицу числа и смотрит, каков итоговый результат. Он отрицательный. Пол понимает, что он мог бы расстроиться по этому поводу, но запрещает своему вниманию отвлекаться и говорит себе: это всего лишь первая попытка оценки, ничего еще не ясно. Вероятно, есть вещи, о которых он не подумал. Пол поднимается из-за компьютера и идет на кухню перекусить. Он знает, что глюкоза помогает формировать в мозге новые связи. Джош заглядывает на кухню в поисках еды, и Пол, пользуясь случаем, рассказывает сыну о своих трудностях, надеясь, что взгляд со стороны поможет ему выйти из тупика. Пока он объясняет свою проблему вслух Джошу, у него появляется неожиданная идея. Озарение находит путь к его сознанию в тот самый момент, когда Пол говорит о том, что другого способа выполнить этот заказ с выгодой для себя не существует. Режиссер, наблюдавший со стороны за тем, как Пол произносит эти слова, понимает, как глупо они звучат. Другой способ существует всегда. Рассказ вслух о сложных вещах нередко помогает более четко разобраться в собственных мыслях. Пол понимает, что этот заказ – прекрасный случай попробовать отдать разработку программы на аутсорсинг в страну с более дешевой рабочей силой. Настроение немного поднимается, и Пол на всякий случай оставляет эту идею на сцене. Он ее не отвергает, хотя она кажется ему не слишком надежной. С небольшой неуверенностью легче справляться, когда находишься в позитивном эмоциональном состоянии. Пол залезает в сеть в поисках софтверных компаний в Индии и без труда находит множество предложений. На вопрос, обращенный к одному из возможных подрядчиков, он получает быстрый положительный ответ. Когда Джош спрашивает, можно ли пойти в магазин за чем-нибудь вкусненьким, Пол спрашивает, как обстоит дело с домашними заданиями. Он приятно удивлен, узнав, что Джош уже все сделал. Пол доволен. Он дает Джошу денег и смотрит, как тот вылетает за дверь, радуясь предстоящей встрече с приятелем. Когда возвращается Мишель, они некоторое время болтают об ее успехах в школе. Похвала отца заставляет девочку вспыхнуть от удовольствия. Она предлагает приготовить обед на всех, но Пол говорит, что лучше закажет его на дом, чтобы они могли провести больше времени вместе. День прошел великолепно.